И снова его разбудил Белый. Опять без церемоний. Он грубо тряхнул замотанного в теплое одеяло Гоша за плечо и, едва тот раскрыл глаза, уронил ему на живот 4,5 килограмма железа. «Знакомо?» – спросил он. «В теории», – сонно пробормотал Гош, выкарабкиваясь из-под снайперской винтовки Драгунова. «Плохо. До кромки леса 300 метров. Из автомата ты оттуда всех переколотишь, и тупых, и умных». «Ну давай я на чердаке засяду. А что случилось-то?» Большой от дороги радировал, что везут Сансеича. Но больно уж шикарный эскорт. 6 джипов и БТР. «Ерунда», – усмехнулся Гош, отбрасывая одеяло и натягивая сапоги. «Маневр устрашения, и не более того. Откуда знаешь? Они же тупые». «Тоже верно. Тем более, лучше мне идти на чердак. А бронебойного у нас не завалялось ничего?» «У Большого есть РПГ. Он сейчас угол срежет, обгонит тупых. Я его на чердак и поставлю. А ты все-таки иди в лес. Вдруг они устроят обыск или еще чего. Не хочу из-за тебя лишних неприятностей. Давай, поторапливайся». «Бинокль одолжи», – попросил Гош, стараясь не смотреть Белому в глаза. «Возьми у меня в машине. И через 5 минут, чтоб был в лесу. Если начнется заварушка, думай, куда стрелять. А лучше всего долби по БТРу. Пусть у них там внутри уши завянут. Тупые легко ударяются в панику, может и побегут». Гош тоскливо зевнул и пошел умываться. Цыган стоял посреди двора с мобильной рацией в одной руке и автоматом в другой. «Вот удивительно», – сообщил он. «Если что, опять ты окажешься целый и невредимый. Везунчик ты, Гошка». «Я хотел бы остаться», – с нажимом сказал Гош. «Сами гоните. Хотя могли бы вместе со мной уйти в лес. Нафига вам эту делегацию встречать? Привезут они Сансеича, выпустят, покрутятся вокруг фермы, ну, пальнут разок-другой для внушительности». «Ты не понимаешь. Мы должны быть здесь. Это наше место, и мы сюда чужих не пускаем. Все». «А утром пустили». «Мы были против, но так решил Сансеич». «Христос недоделанный», – Гош сплюнул под ноги. «Помяни мое слово, цыган, еще 2-3 подобных выкрутаса, и старик от своего нервного перенапряжения окончательно сойдет с ума. Он взвалил на себя жуткую ответственность, а вы совершенно не хотите ему помогать». «Дуй отсюда, пока цел», – посоветовал цыган. «Уже дую. Как вы намерены встать?» «Большой на чердаке дома. Костя на чердаке амбара. Мы с Белым прямо здесь, во дворе, открыто». «Костя что, стадо бросил?» «Ну, сейчас прискачет. А ты куда?» «На кромку леса. Видишь холмик с березами?» Цыган посмотрел в указанном направлении, затем перевел на Гоша полный сомнения взгляд. «Ты, конечно, из Калашникова стреляешь обалденно», – сказал он, – «но все-таки постарайся не влепить мне пулю в зад». «Я не успею, дружище. Сначала ты схлопочешь от тупых пулю в лоб, а потом я буду соображать, имеет мне смысл вообще жать на спуск. Или лучше уж сразу огородами уходить к Котовскому». «Это кто еще?» – спросил цыган подозрительно. «Потом расскажу», – пообещал Гош. «Ну, пока». «Я буду жалеть, что не узнал тебя лучше», – хмуро сообщил цыган и отвернулся. «В могиле?» – ехидно спросил Гош. «Когда ты из леса не вернешься», – отрезал цыган. Вдалеке раздался дробный цокот копыт, и почти сразу же его перекрыл рев мотора. Это с двух сторон к ферме приближались Костя и Большой. Гош в очередной раз сплюнул, решил не говорить цыгану на прощание гадостей и, прижимая локтем автомат, побежал в сторону леса.